Планета Литания, Асшен, территория СНР, регион 8, Нью-Вегас. «Это плохо, очень плохо», – произнес вслух верховный консул Тетраграмматона. Кто-то основательно поработал над ним. Сомнений не остается. Президент Хилл мрачно посмотрел на председателя СНР. За бронированным стеклом он сидел пристегнутый к специальному креслу. К голове были подключены медицинские датчики для отслеживания волн мозговой активности. «Кто, по-твоему, это мог быть?» «Красные, наши серые друзья, больше некому. Ты сильнейший телепат среди людей и заметил это только недавно». «Как так, Вернер?» «Ментальная закладка, до определенного момента Шелис оставался самим собой, ничего не могло выдать его. После сигнала извне спящая программа активировалась. Я даже допускаю, что нашего председателя контролировали как марионетку, как в свое время Нахат управлял Атлантами и Сай. Пси-ретранслятор не имеет возможности манипулировать сознанием напрямую, воздействие осуществляется через подсознание путем внушения определенных идей, мыслей. Таким образом субъект лишь косвенно подталкивается к выполнению определенных задач. Я ведь с самого начала знал, что так все и получится. Негодовал президент Хилл. Зря только связались с этим яйцеголовыми уродами, нужно было обойтись без них. Друзей держи близко, врагов еще ближе. С самого начала было понятно, что в какой-то момент наши с ними пути разойдутся. Похоже, этот час настал. И что предлагаешь? Динсарин одержимы жаждой мести за сожженный Тхунип. Они без колебания готовы то же самое сделать с землей. Обязательно попытаются, раз мы проигрываем войну. Предлагаю организовать небольшую утечку информации. Покончим с серыми силами Федерации. Говард почесал подбородок. ХМ, довольно радикальное решение. Но знаешь, это может в итоге нас спасти. Я в деле. Рад, что мы поняли друг друга, Говард. А Шелису можно вправить мозги обратно, он нам еще пригодится. Психика претерпела необратимые изменения, ему уже не помочь. Заменим на синтетика. Солнечная система. Орбита Сатурна. Станция Сатурн-3. Директор службы военной разведки сидел в кресле, задумчиво глядя через обзорное стекло, занимающее всю стену рабочего кабинета. Отсюда открывался завораживающий вид на Сатурн, кольца, луны. На переезде решительно настояла Афина, можно сказать, эвакуировала в добровольно-принудительном порядке. Едва появилась информация о готовящемся подрыве тектонических зарядов, заложенных 50 лет назад в разломах литосферных плит. К счастью, не все руководители СНР пожелали устроить катастрофу. В последний момент поступила команда «Отбой». При неблагополучном сценарии Землю ждал бы апокалипсис с десятками проснувшихся вулканов, 10-бальными землетрясениями, цунами, которые смыли бы большинство прибрежных городов. Вместе с этим Тетраграмматон организовал утечку информации с расположением базы выживших Динсарина и Литании. Чем ближе победа Федерации, тем сильнее раскол в правящей элите Союза. Одни хотели, как председатель Шелис, напоследок заявить о себе как можно громче, вторые из кожи лезли вон, пытаясь выторговать свои жизни и более выгодные условия капитуляции. Как же забавно повернулась судьба, эти дураки готовы приползти на коленях к той, кого так рьяно пытались уничтожить. Вряд ли кто-то из них век назад мог и подумать о таком. Нет, пусть не надеются на снисхождение. Афина дала им все, а они отплатили ударом в спину. За предательство многие поплатятся собственными душами. Успешно для Федерации развиваются события и на других фронтах. Гибель сильнейшей аватара арбитра серьезно подорвала мощь пантеона. И хотя остаются в Ацхигалом, последние тысячелетия собиравшие себя по кусочкам, они лишь тени своих прежних ипостасей. Боги и полубоги деморализованы, что само по себе невероятно, нет в них былой воли, стремления искоренять мерзкую нежить. Армии Айкумены оставляют занятые с таким трудом территории на Хереше и эвакуируются в один из сопредельных миров. Система давно бы отдала приказ на их бомбардировку из космоса, не будь там завесы, через которую постороннему не пробиться. Конечно, остается еще конклав Эшних, но и они рано или поздно выйдут из войны, не принесшей пользы никому. Мир не будет длиться вечно, может не через 100, не через 1000 лет, но он закончится. Мы не способны ужиться с ними вместе, отличия слишком сильны. Конклав Айкумена залижут раны, взрастят новые техногенные цивилизации и уже их руками попытаются уничтожить землян снова, как они хотели сделать с Лигой Эдл. К счастью, Афина сработала на опережение, захватив в один день контроль над всей инфраструктурой. С одной стороны прибавились 800 миллионов остроухих гедонистов, не умеющих толком сражаться, с другой дополнительные производственные мощности, новые технологии. Изучая материалы по тиро-далатту, Лебедев не уставал поражаться глупости и недальновидности туземцев в определенных сферах, особенно в военном деле. Нет ни нормального оружия, ни нормальной военной техники, из рук вон плохо налажена работа тылового обеспечения, взаимодействия различных родов войск. О контрразведке вообще ничего не слышали, выявлением одурманенных почти никто не занимается. Только проявляемый их солдатами героизм позволил продержаться 9 земных лет, а долам это стоило 600 с лишним миллионов сородичей, потерю северного полушария планеты. С адалами предстоит провести колоссальную работу. Мало выбить конклав с адалатта, нужно будет провести фильтрацию населения, отделить нормальных особей от одурманенных, устранить вторых без лишней шумихи, а первых избавить от поголовного бесплодия. Или не избавлять. Тиро-далатт мало чем отличается от безымянной. Мягкий климат, богатая и не слишком враждебная биосфера, обилие невыработанных полезных ископаемых. Население Федерации растет не такими бешеными темпами, как в первое столетие, но новые жизненные пространства рано или поздно понадобятся. Так почему бы не позаботиться о проблеме заранее? К тому моменту неспособные к воспроизводству туземцы вымрут в силу естественных причин. Жестоко, подло, цинично, хотя это мало кого волнует. Афина изначально заявила, что проблемы чужаков не имеют значения, если они станут помехой, их участь незавидна. Важно лишь благо ее общности и каждого, кто туда входит. Над столом зажглась полупрозрачная голограмма с эмблемой в виде кругов различного диаметра. Схематичное изображение родной планеты фунгов с лунами служило им чем-то вроде национального герба. Директор отдал через ПНИ мысленный приказ установить соединение. Говорите, как вы и запрашивали, мы присылаем в качестве подкрепления 320 транспортно-боевых судов класса «Скоробей», ответил тяжелый грубоватый голос, созданный при помощи компьютерной модуляции. Фунги от природы не имели голосовых связок. Искренне благодарю, прародитель. Без помощи вашего флота возможность скорого взятия Элитании находились бы под большим вопросом. Вы открыли нам путь во Вселенную, это меньшее, что мы можем сделать в ответ. На экранах в кабинете директора СВР началась прямая трансляция открытия галактических врат. Гигантское кольцо диаметром в 3 километра вращалось на низкой орбите Сатурна. Его строительство в режиме полной секретности длилось целых 7 лет. Затраты ресурсов были просто колоссальными. Для этого пришлось создавать целые фабрики в поясе астероидов, где из добытого и переработанного сырья сразу изготавливались сегменты кольца. Дальше компоненты доставлялись к Сатурну на минимально безопасное расстояние от Земли и Марса, так в случае аварии выброс экзотических частиц из других пространств не навредит никому. Вдобавок Сатурн обладает внушительными запасами гелия-3 и дейтерия, ценного топлива для реакторов врат. По пространству в пределах кольца прошла рябь, оно исказилось самым причудливым образом. Через несколько секунд стала видна желто-красная туманность на той стороне и ждущая своего часа армада фунгусов. Технологии, примененные в строительстве галактического моста, находятся на грани понимания органических существ. Сделала все необходимые расчеты, спроектировала устройство сама Афина. Первый скоробей беспрепятственно прошел сквозь врата, за ним последовал второй, третий, четвертый. Межгалактическое путешествие длилось меньше секунды. Фунгусы ни о чем подобном до контакта с Федерацией не могли мечтать. Путешествия с помощью искривляющих пространство варп-двигателей даже внутри одной галактики могли занимать годы и десятилетия. Нуль транспортировка открыла для разумных грибов новую эру. Они сразу бросились изучать и колонизировать новые территории, включая Млечный Путь. Лебедев ничуть не опасался по поводу возможной конкуренции со стороны фунгусов, ведь Афина успела стать для них чем-то вроде живого божества, проводника к следующему этапу эволюции. Грибы внимают каждому ее слову. Притом никто не пытался обманывать жителей М-33, достигнуть уровня предшественников по силам каждой разумной расе. Война близится к завершению, осталось недолго. 5. Планета Тиро-далатт. Свободный город Саталь. Огненно-рыжий вечерний закат солнца придавал происходящему какую-то свою жутковатую атмосферу. Сначала пламя ярко, словно сверхновые звезды, вспыхивало далеко на горизонте, затем оно поглотило улицы города. Сброшенные с воздуха контейнеры содержали внутри себя жидкую огнесмесь, температура которой заставляла плавиться металл и камень. Выживших там быть не могло. Командующий обороной Сателя Экзарх Тассин наблюдал за всем с верхнего уровня некогда жилого шпиля. Явившиеся из другого мира чужаки решили показать, как следует воевать, это с синволей-неволей признал их до ужаса примитивное оружие работает. Из чего делается эта смесь? Вопрос экзарха была обращен к человеческой женщине, посланной сюда в качестве советника и наблюдателя. Если б грубоватые с точки зрения альва черты лица и закругленные ушли, она вполне могла сойти за представительницу народа адалов. Нам бы она очень помогла при зачистках от жуков, из углеводородов, плюс определенное количество химических добавок. Называется напалм, то есть вы используете нефть, точнее продукт, возникающий при ее перегонке, у нас он бензином называется, поправила человеческая женщина. Раньше мы использовали его как топливо, сейчас он применяется лишь в химической промышленности. А там, на востоке, указал экзарх в сторону вспыхивающих облаков огня, тоже напалм? Нет, боеприпасы объемного взрыва работают по другому принципу. В воздухе распыляется горючий аэрозоль, затем воспламеняется. Ударная волна в сочетании с термическим воздействием дают опустошительный эффект. Мы бы до такого вряд ли додумались. Это не ваша вина. Развитие тиродолокта шло несколько иным путем. У вас не было нужды соревноваться друг с другом в изобретении средств уничтожения друг друга. Наша же история – это сплошная череда кровопролитных войн, раздоров, уносящих миллионы и миллиарды жизней. Вы этим гордитесь? По каменному выражению лица и ровной интонации советницы порой трудно понять ее настрой. Складывается впечатление, что она машина, а не живое существо. Ни капли, людям всегда чего-то не хватает, вот и развязывают войны. С другой стороны, это позволяет избежать застоя, стагнации в развитии. Едва горючая смесь на улицах Сателя выгорела, Федерация ввела в бой свои подразделения. Зонды-разведчики передавали картинку прямо на временный командный пункт, где разместился экзарх с подчиненными и несколько людей с портативными терминалами связи. То, что увидел Тассин дальше, ввергло его в суеверный ужас. Из возникших посреди улиц столбов света посыпали кошмарные существа, сошедшие из древних фресок. Краснокожие рогатые демоны с горящими глазами и звериными мордами, ими родители пугают непослушных отпрысков. Они фигурируют в мифах и легендах многих культур Тиродолокта. Я вижу, вы потрясены, экзарх. Тассин постарался сохранить самообладание. Просто слегка удивлен. Толпа демонов отнюдь не напоминала стадо обезумевших от голода зверей. Наоборот, в их действиях чувствовалась слаженность. Примерно каждый второй держал в лапах стрелковое оружие. На поясных ремнях они носили боезапас. Над краснокожими возвышались существа ростом в 4 раза выше любого альва. Облачены они в испещренные колдовскими рунами бронзовые доспехи. Демоны разбились на отряды и приступили к зачистке района от выживших арахнидов. Часть врагов успела скрыться на верхних этажах мегаскребов, где периодически гремели залпы огнестрельного оружия, взрывы гранат и магических заклятий. Экзарха впечатлила эффективность, слаженность действий необычных союзников Федерации. Демоны подобно урагану налетали и расправлялись с остатками сил конклава. Боевая магия жуков встретила не менее мощного конкурента. На исходе первого часа боев жуки были окончательно выбиты из предместий Сателя, воины Эсируау обратились в бегство. Отступают, в первый раз наблюдаю такое. Тассин не мог до конца поверить картинкам зондов разведчиков. Возможно, впервые появляется реальный шанс переломить ход войны в пользу Лиги Адал. Обычно жуки сражаются до конца, не считаясь с потерями, а тут улепетывают словно елены от хищника. Одаренные в магическом плане демоны хаоса легко могут ввести разумное существо в состояние паники. Порой не приходится даже начинать сражение. С арахнидами этот прием работает не так эффективно, мы их напугали, но не до состояния полной невменяемости. Жаль, вы не появились на Адалакте 8 лет назад. Тирус. Южная часть антарктического полуострова. Земля Палмера. Республика Гарасная. Спустя 3 недели с момента начала операции «Ледовый шторм», бронированный внедорожник то и дело трясло на ямах, ухабах, образовавшихся на дорогах Лондона после боев недельной давности. Фронт отодвинулся на 200 километров южнее, и сейчас город находился в глубоком тылу Федерации. Союзники уже никогда сюда не вернутся, не успевшим эвакуироваться жителям придется навсегда смириться с приходом новой власти, хотя некоторые готовы во что бы ни стало продолжать борьбу. Следующий поворот налево, приказал С-20056, сверившись с показаниями навигационной системы. Маршрут будет короче. Есть, отчеканил солдат, выполнявший функции водителя транспортного средства. Наблюдая за обстановкой, сержант отметил, что на улицах появилось множество гражданских лиц. Им разрешено выходить из домов в дневное время, когда не действует комендантский час. Нарушителей ждет арест и серьезное разбирательство с внесением в личное досье соответствующей отметки. В отношении бывших граждан СНР действует политика мер интернирования. Вокруг Лондона уже возводится стена ограничительного периметра, выйти за которой можно по специальному разрешению. За порядком будут следить дроны, подразделения гуманоидных БРП. Многочисленные системы наблюдения у партизан просто не останется простора для ведения подрывной деятельности. Таков удел побежденных. Вы прибыли в пункт назначения, оповестила бортовая навигационная система. Внедорожник припарковали на обочине дороги, остаток маршрута предстояло проделать пешком, так как габариты автотранспорта не позволяют проехать через узкие переулки Лондона. Жители, едва завидев солдат синтетов, поспешили спрятаться по домам. Трансчеловеческий корпус внушал ужас не меньший, чем демоны хаоса. Только кем-то оставленная на крыльце собака истошно лаяла на представителей Федерации. В памяти С-20056 всплыл фрагмент воспоминания из прежней жизни. Он тоже держал в качестве питомца овчарку. Добравшись до нужного дома, солдаты рассредоточились, дабы отрезать подозреваемый пути отступления. С-20056 занял позицию у главного входа. Еще двое бойцов следили за окнами и выходом на задний двор. Начинаем. В окна полетели светошумовые гранаты. Бионическая нога сержанта с первого удара выбила металлопластиковую дверь с петель. В прихожей никого не было, зато в гостиной находилась дезориентированная вспышкой женская особь. Оказать сопротивление она не успела. С-20056 выпустил заряд пониженной мощности из станнера. Фиолетовая искрящаяся сфера с треском пролетела 2 метра и врезалась в тело подозреваемой, немного подпалив одежду и нанеся ожог второй степени. Женщина рухнула на пол из-за кратковременной потери сознания. Докладываю, у меня один задержанный. Заходивший с черного входа солдат ввел в гостиную особь мужского пола с волосяным покровом на лице. На лбу имелся кровоподтек после удара автоматным прикладом. Вшитые в сознание синтетов директивы допускали для усмирения гражданских лиц прибегать к избиению. Что происходит? Человек с бородой требовал от солдат объяснений. С-20056 не видел препятствий для объяснения причин задержания. Вы Джубарасаш? Да. Вы арестованы и едете с нами для процедуры проверки. Знаю я ваши проверки. С-20056 поднял пребывающую в бессознательном состоянии женскую особь на плечо и потащил к транспорту. За сержантом следовал гражданин СНР в наручниках и второй солдат. Третий остался охранять жилье Асаша до прибытия группы синтетиков из военной полиции. Они обыщут дом на предмет нелегального оружия, средств связи, армейского снаряжения. Сури очнулась на койке в камере временного содержания, куда красные свозили часть задержанных. Долго ожидать разбирательства не пришлось. Где-то через полчаса к ней заявился боевой синтетик. На выход, грубым баритоном приказала жестянка. Задержанную ополченку отвели на второй этаж полицейского штаба. Здесь присутствовала куча военных федераций из числа людей, гуманоидных БРП и арестованных гражданских, с которыми работали новые власти. «Весело тут у вас», – пробурчала Сури. Небольшую коморку 2 на 3 метра приспособили под комнату для допросов. За столом сидел человек в зелено-сером цифровом камуфляже, судя по внешности, русский или уроженец Северной Азии, их почти не отличить. «Присаживайся, я постою. Как знаешь, дело твое», – пожал плечами дознаватель и опустил взгляд к сверхтонкому монитору складного компьютера. «Итак, Сури Сангрид, 19 лет, не замужем. А, вот, полгода назад ты вступила в тетраграмматон, верно? Смысла отпираться нет. У красных есть подробное досье почти на любого землянина. Как бы Министерство информации СНР не старалось защитить свои сети от красных, они везде умудряются получать доступ. Да. Почему? Что почему? Не надо валять дурака, отвечая на поставленный вопрос. От этого будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Вы меня повесите и все дела. Сури сохраняла маску холодного безразличия. Если ей предстоит уйти, сделает она это с достоинством. Лить слезы, молить красных о пощаде, удел трусов. Мы не убиваем всех подряд без разбору, только тех, кто заслужил. Дети, гибнущие от ваших бомб, тоже заслужили? Задала Сури каверзный вопрос. А сколько детей убил тетраграмматон во время восстания, ты думала? Только от атомных бомб погибли 2 с лишним миллиона, немногим меньше сгинуло народу в ходе погромов и этнических чисток, организованных этой организацией. Это было 100 лет назад. Такие преступления не имеют срока давности. Ну да ладно, вернемся к тебе. Повторю вопрос, зачем ты вступила в тетраграмматон? Как и многие другие люди, чтобы получить льготы от государства, не стала врать Сури, и немного улучшить себе жизнь. Еще ты состояла в Тинскуаре, убила по меньшей мере троих наших солдат. По телу девушки пробежали мурашки, они знают про нее все. Я стреляла из рельсовой винтовки к 8 фаланга, 8 дней назад ты застрелила бойца СО, уничтожила разведывательный дрон и скрылась в неизвестном направлении. Вчера совершаешь еще вылазку, убив циклопа и оперативника из СВР в районе Крача. Синты обыскали дом Асаша и нашли оружие, боеприпасы, маскировочную накидку с твоими отпечатками. Что будет с ним? Лучше о себе побеспокойся. Калеке ничего не грозит, а вот тебе. Дознаватель неожиданно запнулся. Сердце Сури бешено заколотилось в ожидании приговора. Очень везет сегодня. Система заступилась. Приговор. Год трудовых работ. Будешь наряду с земляками город восстанавливать. Работы хватит с лихвой. Свободно. Девушка не верила ушам. За убийство военнослужащих Федерации она отделается всего лишь исправительными работами. Серьезно? Война есть война. Там убивают. Но для тебя она отныне закончена. Настоятельно советую успокоиться. Жить дальше. Во второй раз никакого снисхождения не будет. Расстрел безо всяких разбирательств. И объясни это другим таким же горе партизанам, если встретишь. Многие не готовы смириться с оккупацией, а придется, скажите спасибо вашим отцам и дедам. Федерация дала вам все технологии, о которых не могли мечтать, полеты в космос, бессмертие. И чем вы отплатили за то благо? Вы вероломно нападаете на более слабых, заставляете следовать вашей идеологии, не терпите инакомыслия. У меня нет времени вести полемику, работы не в проворот. Поэтому прошу покинуть участок. Планета Тирадалат, свободный город Иосен. Как видите, уважаемые советники, с момента нашего появления здесь ход войны повернулся вспять. Наступление конклава полностью остановлено, на некоторых направлениях, в районе Сателя и Гибалба, их войска вовсе отступают, не выдерживая прямого столкновения с нашими подразделениями. Комбинированное использование систем орбитального оружия и аэрокосмическая авиация позволили вырвать стратегическую инициативу у конклава, они с трудом могут защититься от средств дистанционного поражения, неся при этом колоссальные потери. Армия Лиги Адал никогда бы не смогла добиться такой эффективности и слаженности, хочу сказать больше. Согласно прогнозам системы Тирадалат продержался бы максимум 3 года. Пока Гелла распиналась перед Советом 12 о достигнутых успехах, я скромно сидел на трибуне и наблюдал за представлением. Оно в первую очередь нужно на широких народных масс. Мы ведь пытаемся выставить Федерацию в качестве благодетеля, самоотверженно сражающегося со злом. Афишировать присутствие Афины пока рано, кроме советников и их доверенных лиц маленькой революции никто не знает. «Михалыч, у нас большие проблемы», – полушепотом сообщил подошедший ко мне Звонарев. После базового курса обучения новоиспеченного модификанта отправили работать сюда, и не случайно опыт показывает, что команда из хорошо знакомых друг с другом людей намного слаженнее. Мы отрезаны от безымянной. Конклав поднял завесу. Вот БЛ, мягкий знак. Невольно вырвалось у меня, только не снова. Буквально 2 минуты назад должны были прислать подкрепление, но мы не можем установить ни связь, ни устойчивый коридор. Кто главный? Азазель, он просил твоего присутствия. Через 20 минут экстренное совещание. Понял. Информировать Альвов о возникшей проблеме мы посчитали преждевременным, не будем лишать их только что появившейся надежды на лучший исход. Пусть пока все остается как есть. Не дожидаясь окончания заседания совета, я воспользовался местным аэромобилем и отправился на центральный КП войск Федерации на этой планете. Не зря существует резервная вертикаль управления в случаях, когда центральная не может осуществлять руководство. Его полностью берут на себя офицеры из числа людей, синтетики-стратеги. «Выберите пункт назначения», – прозвучал голос автопилота. «Шпиль 622, 70 уровень. Время пути 4 средних интервала». Установка гравитонной тяги каплевидного аэромобиля работала практически видимых спецэффектов, только на старте очутилась слабая вибрация, в остальном ни шума, ни выхлопов, ни вредного излучения. В этой области земляне заметно отстали от адалов. Транспорт на антигравитации у нас не слишком распространен по причине уязвимости двигателя перед радиолокационным облучением определенной частоты. Тем не менее мобильность у федеральных войск совершенно не страдает за счет мобильных портальных станций, которых нет и, Наверное, еще очень долго не появится уадалов. Туземцы успели построить лишь два экспериментальных агрегата, потребляющих энергию в немыслимых объемах. Отданный землянам в аренду мегаскрип можно сразу узнать по висящему рядом 400-метровому космическому фрегату с красной звездой на обшивке. Азов нужен тут в первую очередь для обороны в случае появления конклава, как показывает практика. Ульи крепости научились обходить генерируемые демоническими обелисками барьеры и выпрыгивать из тени буквально под носом. И времени отреагировать остается очень мало. Достигнут пункт назначения. Доброго дня. Ага, доброго. В мегаскрибе 622 совершенно отсутствовали альвы за исключением наших остроухих, хотя совет требовал допустить наблюдателей. Просьбу адалов внимательно выслушали и вежливо отклонили, не хватало еще проникновения одурманенных диверсантов. С давних пор у землян есть главное правило, гласящее, что любое разумное создание с восприимчивостью к эмполю – это потенциальный враг. Но есть и исключение в виде демонов хаоса. Недалеко от конференц-зала меня встретил звонарев, облаченный в необычную модель наноброни. Между серыми жгутами углеволоканных псевдомышц проходили тонкие белые трубки, словно кровеносные сосуды они пронизывали слои костюма, кожу и напрямую соединялись с контуром модификанта. Майору повезло и одновременно нет стать представителем следующего поколения суперсолдат. С одной стороны это новые возможности, с другой – необходимость постоянно себя контролировать, дабы не навредить окружающим. Не понос, так золотуха. Влипли мы по самые уши. Почему командование операцией взяла на себя какая-то демоническая тварь? Неужели система им настолько доверяет? Тогда большинство демонов не годились ни на что иное, кроме как выполнять роль дешевого пушечного мяса на полях сражений. Сейчас отношение к ним поменялось. Те, что пережили чистку, показали себя верными союзниками намного вернее некоторых людей и ситхи. В огромной степени помогла селекция, изменение генома. Мы уменьшили их агрессивность, увеличили умственные способности, сделали устойчивую психику. Среди них теперь почти не найдешь кровожадных психов. Да и те отбраковываются на стадии созревания. Ну и будущее, мать его за ногу. В окружении десятков мониторов и голографических экранов, где отображалась текущая обстановка на фронтах, трудились офицеры из числа людей. Над ними стоял трехметровый краснокожий гигант и басистым голосом отдавал указания. Доминус напрямую руководил ходом боевых действий на Тирадалакте. Увидев наше созвонаревым приближение, существо повернулось к голографическому столу, возле которого собрались военные в чине капитанов, майоров, подполковников. Хотя на деле звания превратились в своего рода условность, в обычной ситуации функции ротных, батальонных, бригадных командиров успешно выполняет система. Обойдемся без прелюдий, господа. Начал демон. Буду краток. Мы увязли по уши в дерьме, связи с безымянной нет, сообщение прервалось. Майор Николаев, жду ваших предложений насчет выхода из сложившейся ситуации. Вы имели дело с завесой на Элитании в 21 веке, сняли ее на безымянной. В первый раз мы накрыли темную суку ядерным ударом, убить не убили, но ослабили капитально. Во второй раз источником, подпитывавшим завесу, являлись артефакты печати, на поиски которых я потратил целые века. Что поддерживает завесу сейчас? Мы не уверены, вероятнее всего, один из иерархов конклава. На Тирадалакте подтверждено присутствие по крайней мере двух существ класса Архангел. Уничтожим их и завеса падет. Ничего другого предложить не могу. Вы уверены? Я никогда ни в чем наверняка не уверен. Раз сработало в прошлые разы, должно сработать и сейчас. Хорошо, но имеется другая проблема. Над голографическим столом повисла проекция Тирадалакта с сетью красных точек, покрывших северное полушарие. За 9 лет присутствия здесь конклав успел основательно закрепиться на захваченных территориях. Возведенные на пересечении линии башни, называемые пределами, серьезно осложняют работу наших ВКС. Мощности имеющихся боеголовок не хватает на нейтрализацию защиты шпилей. По понятной причине переправить сюда оружие большей мощности не успели, зато конклав беспрепятственно осуществляет перекачивание маны из своих миров и переброску подкреплений. Что насчет хаотической магии? Спросил незнакомый для меня капитан. На Хереше черные серафимы отлично показали себя. Любой из нас погибнет задолго до того, как приблизиться к пределу. У меня есть готовый план, вероятность успеха 60%, взял слово синтетик-стратег. Внешне он ничем не отличался от головников, Разве что броня послабее и отсутствует система адаптивного камуфляжа. В качестве опознавательного знака на грудной пластине робота нанесены 3 красные полоски. Но в любом случае в ходе операции мы понесем неприемлемо высокие потери. Выкладывай, тостер. Можно высадить ударные группы вблизи 3 основных пределов, пробиться туда, ликвидировать иерархов и после подорвать бомбы. Однако эвакуация невозможна. Как ты собрался пробиться сквозь барьеры? Вышки окружает многослойная защита, выдерживающая и удары кинетическими стержнями, и атомные бомбы. Также не учтен уровень активного противодействия, десант собьют еще в стратосфере или его размажет об энергозаслон. Установлено, что пассивная защита пределов рассчитана на высокоскоростные объекты. Цели, движущиеся медленнее 604 км в час, она игнорирует. Для прорыва ПВО мы одновременно с десантными воронами мы отправим 3000 ложных целей. Где их взять то? Доминус чисто по-человечески скрестил руки на груди. У нас не наберется и трети от этого количества аэрокосмических мла. Реквизируем транспорт у туземцев. Их челноки вполне способны подняться на низкую орбиту и выдержать оттуда спуск. Хорошая мысль. Учтите, те, кто отправится на миссию, по сути являются смертниками. Нам не привыкать, ответил Звонарев. Сделаем все в лучшем виде. 6. Планета Торфал, столица Новой Айкумены, Небесный дом. Необходимо увеличить сбор десятины с твоих вотчин, Хигл. Если наместники опять воспротивятся, можешь в назидание остальным поглотить нескольких самых непокорных. Их растущее недовольство вполне обосновано. Война пожирает ресурсы, как голодный пхул-падаль. Более того, хактил сами безвозвратно гибнут в огромных количествах. А ты знаешь наших детей, арбитр, многие из них питают сильные привязанности к своему потомству. С моих миров скоро нечего будет собирать, начало говорить аватара Вада, представшая в виде гигантского джихан. К тому же они сильно пострадали от последних нападений атлантийцев, нарушилась циркуляция мирового эфира, совсем другое дело ветвь Ахут. Твои вотчины могут дать нам еще силы, минимум сотню не самых паршивых легионов, тысячи таунгов, маскаданов, несколько миллионов теневых демонов. А когда и они закончатся, что вы собираетесь делать? Птичья голова воплощения Хигала склонилась на бок. Единственный горящий синим пламенем глаз вспыхнул еще ярче, давая знать о переполнявшем бога недовольстве. Ждать, пока подрастут новые поколения смертных, а затем снова бросить десятки миллионов воинов на убой? С каких пор проницательного волнуют судьбы мешков с мясом? В голосе покрытого костяным панцирем змея отчетливо слышался упрек. Они плодятся как мухи. Меня волнует то, насколько бездарно погибают наши армии, избранные герои, аватары. Снова и снова, даже пробужденная тобой, арбитр, механическая армия предтеч абсолютно ничего не поменяла. Мы вместе с Конклавом попали в тупик, из которого не в состоянии выбраться. Война закончится только тогда, когда атлантийцы и прочая мерзость будет истреблена. Воздух в храме задрожал от крика верховного владыки Пантеона. Слепая ненависть затмила твой разум, арбитр. Ты не видишь и не хочешь видеть другие пути. Никаких переговоров с этой поганью. А как тогда назвать соглашение с мятежниками, с этим союзом независимых республик? Мы просто используем их в своих интересах. Потом они будут уничтожены вместе с остальными атлантийцами. Не будут. Чем дальше, тем сильнее ты теряешь связь с реальностью, арбитр. Аватара бога знания и магии вытянула вперед когтистую руку. К ней от владыки Пантеона протянулись разноцветные потоки маны. Я давно хотела избавиться от тебя, да не было возможности. Не смей, Хигал. Ват попытался помешать поглощению, но загоревшаяся вокруг бога знаний золотистая аура без остатка поглотила магический удар. Выбирай, брат, умирай с ним или присоединяйся ко мне. Он все, что осталось от Творца. Глядя на корчащуюся в муках змею, Хигал не испытывал никаких чувств. Гифнанг погиб давно и безвозвратно. Последний его осколок не обладает даже толикой мудрости создателя Пантеона. Ты со мной, предатель. Только собиравшийся кинуться на Хигала бог смерти был отброшен всплеском золотистой ауры в противоположный конец зала, попутно снеся 2 исполинские гранитные колонны. Подняться брату мятежный бог не дал, начав поглощать и его. Воюя с атлантийцами, вы оба так ослабли, что перестали представлять для меня угрозу. В отличие от вас, я не растрачивал силу впустую. Когда-нибудь ты пожалеешь о своем решении, прошипел арбитр. Со смертными нельзя заключать соглашение на долгий срок. Они не будут их соблюдать вечно. Посмотрим. Выпитая аватара арбитра превратилась в иссушенный скелет, обтянутый роговым панцирем, Пару мгновений спустя то же самое произошло и с Вадом. У ног Хигала лежали мертвые останки двух других живых богов, а он молча стоял посреди зала и размышлял о правильности принятого решения. Повелитель. Сразу почувствовали неладное и слуги арбитра, однако далеко не каждый из них осмелится войти в божественный чертог без приглашения. В зале появился растерянный вестник из расы людей в серебряной броне. Его лицо побледнело при виде выпитых оболочек арбитра и Вада. «Отныне и навсегда новая Айкумена переходит под мое правление. Тот, кто не присягнет мне на верность, последует за ними. Клянусь верно служить вам, повелитель». Вестник преклонил колено перед Хигалом. Особого выбора то не оставалось. Защитные глифы на доспехах вспыхнули золотым светом. Магия послужит дополнительной гарантией преданности со стороны простых смертных слуг. Пусть вестники лично передадут каждому наместнику и иерарху о том, что пора заканчивать эту бессмысленную войну. Арбитр вел нас прямиком в бездну, тут не могло быть победителей. Смертный непонимающе уставился на Хигала. С атлантийцами пора заключить мир, такова моя воля. Планета Тиродалат. Каким-то чудом треть десантных воронов сумела прорваться сквозь противовоздушную оборону Конклава. Земная техника не подвела и на сей раз, абляционная теплозащита стойко выдерживала проход сквозь плотные слои атмосферы, попадание молнии и плазмы. Высадка десанта на предел прошла без серьезных осложнений, воздушное прикрытие из маскадонов и куракасов транспортники расстреляли при помощи бортового вооружения. Затем отряды СО, которыми командовал майор Звонарев, беспрепятственно проникли в сам предел, напоминавший снаружи и внутри исполинский термитник. Землян поджидали запутанные лабиринты ходов, магические ловушки и орды насекомых. Отправлять сюда простых солдат бесполезно, насекомые сразу б задавили массы, но в посланных на задание отрядах состояли далеко не обычные люди. Да сколько ж вас тут?